Можно себе представить, как был рад Емельян, получивший бумагу, которая давала право на возвращение в Россию. По указу Ее Величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы Всероссийской и прочее. Объявитель сего, вышедший из Польши, явившийся собой в Добрянском форпосте, Веры Раскольнической, Емельян Иванов сын Пугачев, по желанию его для житья определен в Казанскую губернию, в Симбирскую провинцию к реке Иргизу, которому по тракту чинить свободный пропуск, обид, налог и притеснений не чинить и давать квартиры по указам. А по прибытии явиться ему сим паспортом Казанской губернии в Симбирскую провинциальную канцелярию, так уж следучи и в прочих провинциальных и городовых канцеляриях являться. Праздно ж онному нигде не жить и никому не держать, кроме законной его нужды. Он и же Пугачев при Добрянском форпосте указанный карантин выдержал, в котором находится здоров и от опасной болезни по свидетельству лекарскому явился несумнителен. А приметами он – волосы на голове темно-русые, борода черная, сединой, от золотухи на левом виску шрам, от золотухи ж ниже правой и левой соски две ямки, росту 2 аршина 4 вершка с половиной, отроду 40 лет. При оном, кроме обыкновенного одеяния и обуви, никаких вещей не имеется, чего верность дан сей от главного добрянского форпостного правления за приложением руки и с приложением печати моей в благополучном месте 1772 года августа 12-го. Майор Мельников, пограничный лекарь Томашевский и каптенармус Баранов засвидетельствовали подлинность документа, столь важного для Пугачева. В паспорте на десяток лет преувеличен возраст Емельяна. Может быть, он сам назвал намеренно эту цифру, ведь он теперь должен был скрывать от властей многое. К тому же и выглядел он старше своих 30 лет, в бороде немало седины, скитания и лишения уже давали себя знать. Перед уходом с форпоста оба беглеца зашли к Кожевникову. «Куда же вы теперь едете?» – спросил купец, подавая им целый хлеб на дорогу. «Идем на Иргиз. Кланяйтесь там отцу Филарету, меня на Иргизе все знают». Распрощавшись с Раскольником, Пугачев и Логачев пошли в Черниговку, где Емельян снова увиделся с Кавериным, потом на хутор Коровки. Осип Иванович выговаривал ему, что он так долго отсутствовал, спрашивал, где сын его, на что Пугачев отвечал: «Я сына твоего оставил в Ветке, нанял ему лавку и посадил торговать серебром. Теперь я поеду на Иргиз и там жить буду, а если там жить будет худо, то можно уехать на Кубань, куда ушли некрасовцы». Пугачев, пробираясь на Иик, не исключал, как видно, что и там может ждать его несладкое житье, и обдумывал план побега на Кубань, находившуюся тогда во владениях Турции. Именно туда, после поражения Булавинского восстания, ушли повстанцы Игната Некрасова, некрасовцы. Еще раньше Разин и его удалые молодцы подумывали о том, чтобы поселиться на Куре, в Закавказье, во владениях шаха персидского. Извечная мечта о голодьбе, о вольной землице, о свободе подвигала людей на антиправительственные действия. Сильным, неистребимым было желание избыть тяжкую долю, избавиться от ярма. Путники двинулись на восток, переплыли Дон на Медведицком перевозе и через Трехостровянскую станицу прибыли в Глазуновскую. Их приютил казак-раскольник Андрей Федорович Кузнецов. Здесь Пугачев узнал подробности о Богомолове, Петре III, выступление которого вызвало беспорядки в Царицыне, сочувствие его населения, а также донских казаков. Передавали слухи, Петра III не удалось где отправить в ссылку в Сибирь, так как император бежал и где-то скрывается. Говорили об этом везде, на Дону, в Поволжье, в Сибири. Пугачев спешит на Иргиз, за Волгу. к востоку от Саратова –